Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, я должен продолжить свой рассказ о том, почему император на острове Святой Елены хотел написать одно невскрытое тюремщиками письмо, и это письмо должно было быть адресовано мне. Положение наше после битвы при Фершампенуаз стало отчаянным, а когда был взят в Париж, где горожане подняли белую кокарду, произошло самое ужасное. Мормон со своим корпусом перешел на сторону бурбонов. Мы только переглядывались и спрашивали друг друга, сколько же еще из наших генералов нас предадут. Журден, Мормон, Мюрат, Бернадот и Жомини уже сделали это. Хотя Жомини никто не жалел, потому что перо его было острее шпаги. Мы были готовы воевать против Европы, но теперь выходило, что придется воевать не только против Европы, но и против половины Франции. После долгого форсированного марша мы дошли до Фонтенбло и собрались там. Жалкие остатки армии. Корпус Нея, корпус моего двоюродного брата Жерара и корпус Макдональда. Всего 25 тысяч, из них 7 тысяч гвардейцев. Но у нас была слава, которая стоила 50 тысяч, и наш император, который стоил еще 50. Император всегда был с нами. Спокойный, улыбающийся, уверенный. Он, как ни в чем не бывало, нюхал табак и пощелкивал хлыстиком. Даже в дни его величайших побед я не восхищался им так, как во время битвы за Францию. Как-то вечером я пил сюренское вино в обществе офицеров своей бригады. Я говорю, что это было сюренское, чтобы вы поняли, какие нелегкие для нас настали времена. Вдруг мне доложили, что Бертье требует меня к себе. Когда я говорю о своих старых соратниках, я, с вашего позволения, буду отбрасывать все эти красивые иностранные титулы, которые они получили во время войн. Эти титулы хороши при дворе, но их никогда не услышишь в армии, потому что мы никак не могли расстаться с нашим Неем, Рапом или Сультом. Эти имена звучали музыкой в наших ушах, как звуки труб, играющих по будку. Итак, Бертье вызвал меня к себе. Его резиденция была в конце галереи Франциска I, неподалеку от покоев императора. В приемной уже ждали два офицера, которых я хорошо знал — полковник де Пьен из 57-го линейного полка и капитан Тремо из Вольтежерского. Оба были старые вояки, Тремо побывал еще в Египте, и, кроме того, оба славились в армии своей храбростью и умением владеть оружием. У Тремо рука несколько ослабела, но де Пьен, стоило ему хорошенько постараться, мог бы заставить попотеть меня самого. Это был коротышка, дюйма на три ниже хорошего мужского роста. Он был ровно на три дюйма ниже меня. Но во владении саблей и шпагой он несколько раз успешно соперничал со мной, когда показывал свое искусство в Веронском фехтовальном зале в Пале-Рояль. Сами понимаете, когда мы все трое очутились в одной комнате, то сразу почуяли, что пахнет чем-то серьезным. Если видишь салат и приправу, сразу ясно, какое готовится блюдо. «Клянусь моей трубкой», — сказал Тремо по-солдатски грубо, — «уж не ожидают ли прибытия троих приверженцев бурбонов?» Нам эта мысль показалась весьма вероятной. Ну, конечно же, из всей армии именно нас троих и могли избрать для встречи с ними. «Князь Нашательский желает говорить с бригадиром Жераром», — объявил лакей, появляясь в дверях. Я вошел, а двое моих товарищей остались ждать, снедаемые нетерпением. Кабинет был небольшой, но роскошно обставленный. Бертье сидел за столиком с пером в руке, и перед ним лежал открытый блокнот. Усталый и неряшливый с виду, он был совсем не похож на того Бертье, который слыл законодателем мод во всей армии и часто заставлял нас, менее состоятельных офицеров, рвать на себе волосы, когда оторачивал ментик в одну компанию простым мехом, а в другую — каракулем. По его гладко выбритому лицу видно было, что ему не по себе, и когда я вошел, он посмотрел на меня каким-то бегающим, неприятным взглядом. «Командир бригады Жерар», — сказал он. «Слушаю, ваше высочество», — отозвался я. «Прежде чем начать разговор, я прошу вас дать мне честное слово, благородного человека и офицера, что все сказанное